слишком похожих, слишком пустых. Но незаметно по полутону я растворился в красках твоих, пять цветов моей любви. Белая туман, черная печаль, тени на твоих плечах. Верил, не верил, это не важно. Просто не мог я не идти за тобой. Но оказалось розой бумажной то, что мы звали словом любовь, пять опавших лепестков. Уснувшие да.